Глава 10. Воровство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога. Все трое из последних пророков Ветхого Завета, Агей, Захария и Малахия, разбираются с различными сферами жизни Израиля, в которых этот народ переживает действие Божьего проклятия. Как будто перед этими пророками была поставлена цель – подвести итог истории Израиля с момента принятия ими закона Моисеева и показать им на причины, почему проклятия закона приходили на них. В книге пророка Захарии, в 5 главе с 1 по 4 стих, пророк описывает видение, полученное им от Бога, видение проклятия, приходящего в дома Божьего народа. «И опять я поднял глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом вора и в дом клянущегося именем моим ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его». Проклятие, о котором говорит Захария, входит в дом всякого, делающего два конкретных греха – совершающего воровство и произносящего ложную клятву, говоря современным языком, произносящего лжесвидетельство. Однажды, войдя в дом, проклятие пребудет там до тех пор, пока не разрушит весь дом, все, из чего он был построен. Это наглядная картина действия проклятия, если однажды мы позволили ему войти в нашу жизнь. Мы не можем ограничить сферу его действия по своему выбору. Мы можем позволить ему войти, но его поражающий эффект уже не будет контролируем нами. Если мы не покаемся и не будем искать Божьей милости для своего освобождения, то проклятие в конечном итоге разрушит весь наш дом. Простая статистика может показать огромное распространение, которое получили эти два греха – воровства и лжесвидетельства – в нашей современной культуре. Воровство так распространено сегодня в Соединенных Штатах, что почти 10% от стоимости всех товаров в магазинах идет на страхование от воровства, а ведь это умалчиваемая причина инфляции. С другой стороны, лжесвидетельство скрывает от Государственной налоговой службы Соединенных Штатов миллиарды долларов ежегодно благодаря нечестному заполнению декларации о доходах граждан. Совершенная честность в этой области, возможно, смогла бы покрыть дефицит бюджета всей страны. Согласно видению Захарии, проклятие за эти два греха, воровства и лжесвидетельства, поражает не просто отдельных людей, но и весь их дом. В Библии слово «дом» относится не просто к зданию, но также и к людям, живущим в доме, то есть к семье. Гораздо больше, чем это покажется на первый взгляд, эти два греха и последующее за ними проклятие содействует разрушению семейной жизни, что является уникальной характерной чертой нынешнего века. В конце концов, они приведут к тому, что видел Захария в своем видении – разрушение целых народов и даже всей цивилизации. Ранее пророк Агей дал не менее наглядную картину упадка, поражающую жизнь его народа. «А вам самим время – жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении. Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Проклятие, описанное Агеем, может быть выражено одним словом – недостаточность. По всем внешним признакам израильтяне делали все необходимое, что требовалось для удовлетворения их главных материальных нужд. Но по каким-то причинам, которых они не могли понять, они испытывали всегда недостаток. Бог должен был послать им пророка, чтобы показать, что невидимая сила, разрушающая их обеспечение, является на самом деле проклятием, которое они навлекли на себя тем, что на первое место они поставили свои собственные интересы, а только потом нужды Божьего дома. Многие богатые страны мира сегодня встретились с подобной ситуацией. Многие люди зарабатывают гораздо больше, чем зарабатывали их отцы или деды. Но тогда, как предыдущее поколение наслаждались чувством удовлетворения и безопасности, современное поколение страдает от беспокойной жажды чего-то большего, которая никогда не будет удовлетворена. В некоторых из этих стран самый высокий уровень личных задолженностей по кредитам, чем он был когда-либо ранее. Малахия, последний из этих трех пророков, соединяет те вещи, которые были высказаны против Израиля, двумя предшествующими пророками. Малахия обвиняет свой народ не только в неправильном отношении к Богу, но также в воровстве в его наиболее серьезной форме – обкрадывание не просто людей, но самого Бога. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Этот отрывок показывает нам принцип, который управляет Божьими взаимоотношениями с людьми во все времена и периоды. Бог ведет запись того, что его народ жертвует ему. Более тысячи лет ранее Бог установил порядок, согласно которому Израиль должен был отделять для Бога первую десятину всего их дохода в деньгах и имуществе. Это являлось важным признаком их заветных взаимоотношений с Богом. Невыполнение этого расценивалось как разрыв завета. И теперь, через Малахию, Бог представляет свой счет. Он обвиняет свой народ в обкрадывании по причине того, что все они незаконно удерживали свои приношения по всем статьям. Бог указывает, что такое поведение навлекло проклятие на весь народ и на все сферы их жизни. Но Бог не завершает на этой негативной ноте. В следующем стихе он наставляет свой народ, как выйти из-под проклятия в его благословение. Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Чтобы перейти от проклятия к благословению, Бог требует от своего народа двух конкретных шагов – покаяние и возмещение. В каждом случае обкрадывания эти требования не изменялись, независимо от того, кто обкраден – человек или Бог. В Новом Завете Бог не устанавливает закона, как это было в Ветхом Завете, в котором требует от христиан отложить для него десятину от всего их дохода. Завет благодати не действует через внешние законы, но через законы, написанные Святым Духом на сердцах верующих. Во втором послании к Коринфянам в 9 главе в 7 стихе Павел наставляет христиан: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Одно совершенно ясно – скупость не от Духа Святого. В Псалме 50 в 12 стихе Давид молится Господу: «Дух правый обнови внутри меня». Слово «правый» можно также перевести как «изобильный», «щедрый». Одной из характеристик черт Святого Духа является щедрость. Сам Бог является самый щедрый из всех даятелей. Когда Его Дух движется в сердцах Его народа, Он делает их похожими на Себя, щедро дающими. В послании к евреям, 8 главе, в 6 стихе, сравнивается Ветхий и Новый Завет, и христианам напоминается, что они вошли в лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях. Невозможно представить, что люди, наслаждающиеся этим лучшим заветом, должны быть менее щедрыми в приношениях Богу, чем находившиеся под предыдущим заветом. Если Божий народ, находящийся под законом Моисеевым, приносил ему десятины, и даже более того, то как могут христиане, находящиеся под благодатью, оправдаться, принося меньше? Стандарты благодати выше, а не ниже стандартов закона. Во все времена один основной принцип остается неизменным. Скупость в отношении Бога навлекает его проклятие, но щедрость высвобождает его благословение.